Подошла Володеева бабка с мотыгою, поздоровала, спросила. — Ты квишки хочу подбить, а чё-то они невеселые? — Пойдем вдвох, — решил дед Володей и перед гостем оправдался. — Цыгане могут бабку мою увести. Хоть старая, но всем на завид. Андронов вспомнил о поминальных пышках, вручил, старик понес в дом, а бабка сказала. — Соседку нашу Авденушну не обнеси. Матери твоей, старинная подруга, она либо в огородах люцерну сбирала скосить. — Авдевна! — Авдевна! — громко позвала она. — Иди ты! — Ай, ушки! — слабо откликнулась соседка. Дед Володей со старухою пошли огородную межою друг за дружкой с мотыгами на плечах. Тяжел, неторопок был стариковский шаг. Понемногу скрывала их огородная, а потом ливадная зелень. Андронов же, пол огорода пройдя, окликнул, никого не видя. — Авдеевна! — Аюшки! — так же слабо откликнулся женский голос. За картофельником, за ровными его зелеными грядами, стояла жилистая люцерна, наполовину скошенная. Лежали и высокие валы, а меж ними пробирало что-то живое. Андронов не сразу разглядел и понял, что навстречу ему спешит согнутая до земли старуха. Виделся лишь горб ее, выгоревшее платье, где-то у земли белый платок, вместо костыля коса. Андронов глядел, не понимая, а потом не веришь, что это она косила, а скошенная ее работа. Женщина добралась до межи, сменила косу на костылик, и уж тогда с трудом избочас не подняла, но повернула лицо к Андронову. Гнутая колесом спиною не распрямилась. — Здравствуй, мой сынок, здравствуй. Я слышу, меня шумят, поспешаю. По-прежнему не веря, озираясь, ища кого-нибудь рядом, Андронов спросил осторожно. — Это вы скосили? — Помаленьку, с утра ныне. Да, видать, не кончу. Не боль, но дурнота подкатила горло. Андронов с трудом с ней справился, сказал. — Маму нашу помяните. Пышек сестра напекла. — Помяну, помяну. Царствие небесное. Старая женщина села в подножье и тени грушевого дерева, приняла пышку. Тут же возле ствола отыскала бутылку с водой. Андронов присел рядом. Лицо женщины, худое, бледное, с остаческой желтизной, теперь было возле него. Глаза светились теплом. — С мамочкой твоей возрастали. На ферме. Сколько лет, годов, месяц трудились. Она вот ушла, а меня с собой не взяла. Не схотела, бедуй, мол, одна. Вот и бедую. Трудиться, мой сынок, не могу. Нет, могу ты. Чужая женщина. Старая женщина сидела рядом. Но сердце Андронова чуяло близко. Белый плат на голове, седые волосы, глубокие морщины, тяжелые разбитые руки, добрый взгляд и слова «трудиться не могу». Все родное, материнское. Томилась душа, сострадала и хотела помочь. — Одна, мать, доживаешь? — спросил Андрон. — Доживаю, пока в селах. К детям пока не хочу. — Одно. Отчурались я, сколько лет годов каждый в своем гнезде. Там, а у них в квартирах народу бьются один об одного, другое дело чужая сторонушка. Она, мой сынок, полыном засеяна. Да не дай бог там. Помрешь, схоронит в чужой земле от своих вдали. Нет уж, пока ноги носит, руки чудок владают. Перед глазами Андронова лежал просторный хуторской огород. Он тянулся от база до самой ливады. Все тут было. Ряды помидорные, гряды чеснока и лука, капустник, картофельник. Не верилось, что это труды иссохшие в колесо согнутой старой женщины. — Все сами? — спросил Андронов. — Ползаю, как муравь, — ответила женщина. — Спиной болею, вот, согнулась вовсе. Доктор наш Протопопов, царствие небесное, молюсь за него, был живой, оказывал нам помощь. С ним горе не знали. Приедет, в раз обойдет всех. Меня так хорошо лечил. И мамочку твою, одно слово, профессор. Потом Андронов ушел. Огородной трубкой ко двору и выходу из него. На забазе он замедлил шаг, остановился. Оглянулся. Вдали, в конце огорода, над стеной люцерны ходило светлое косье, словно само собой. Старой женщины не было видно. А у своего двора, со скамейки навстречу Андронову, поднялся молодой сосед Василий. Нынче он был в наряде военном, пятнистая куртка и брюки, короткие сапоги. — Нахожусь в вашем распоряжении, — доложил он, — по приказанию Крикунова. Машина в полной боевой. Все долгое утро, солнце уж стояло над головою. Андронов шел от беды к беде, от старости еще горше, и потому улыбнулся, радуясь молодой силе. — В полной боевой, — повторил он, — это хорошо. Есть задание. Сходи, пожалуйста, к Авдеевне, знаешь? — Так точно. Помоги ей скосить люцерну. А то она мучается, глядеть тяжко. Я бы и сам скосил, да не умею. — Товарищ академик, — досадливо поморщился парень, — и вы, как мои, коси и вози. Эти руки, — потряс он тяжелыми кулаками, — они автомат Калашникова держали, штурмовую винтовку Г-11, любое оружие. А если надо, танк поведут, Т-64, Чифтон, Челленджер. Вот их профессия. — Ладно, — вздохнул он, — приказ есть приказ, будем выполнять. Он повернулся по-военному, четко, побежал к своему двору, к машине. Рыкнул мотор, зеленый вазик покатил, но не к дому Авдеевны, а в сторону совсем другую. Ничего не поняв, Андронов проводил взглядом машину, вошел во двор. Дом был заперт, сестра поливала огород. От речки через леваду несла она ведра на коромысли, опорожняла их, возвращалась к реке. Издали с база. Лица ее не было видать, лишь серое платье, белый платок. Вот кто-то окликнул ее из соседнего огорода, остановилась, снова к речке пошла, скрылся в ливадной зелени белый платок. Пойти и помочь сестре была первая мысль. Но следом пришло иное. Ей помочь нельзя, как нельзя было помочь матери и тем старым несчастным людям, которых он сегодня видел, потому что это их доля, их жизнь от рождения до смерти. Дед Володей не понял и не поймет, почему не огород, а газонную зеленую траву и цветы холят у своего дома европейцы, американцы, а редиски, картошки там места нет. И если в уютный поселок пенсионеров Джорджтаунли, во Флориде ли, поселить того же деда Володея и Авдеевну? Что будет с ними? Станут они проводить время в плавательном бассейне, кегельбане, в кафе с танцами? Даже мысленно нельзя было это сделать, потому что мир тамошний хуторским старикам нельзя даже прислонить и поставить рядом. Он для них словно марсианский. Вчерашние мысли о покойном житье на хуторе стали казаться несколько наивными. Если в Москве привычный налаженный быт расстраивался и вызывал раздражение, то что же будет здесь? До верного Крикунова 40 верст бездорожья. Зима, весна да осень отрежут от мира. Кто будет о еде заботиться? Печи топить, дрова колоть? Не обернется ли все это вместо покоя лишь суетой? Не будешь же, словно слепая старуха, в колокол бить. Помните обо мне. Гул машины Андронов услышал издали, когда она еще была на горе. Сразу ему подумалось, что едут к нему. Он вышел со двора и глядел, как спускает с холма Волга, а потом катит через Станичную площадь. Машина подъехала прямо к воротам. Из нее вышел председатель колхоза Крикунов, большой, улыбчивый, и загудел. — На провет к тебе! Как тут хозяинуешь? Двор ожил. Шофер председателя таскал из машины свертки, пакеты, ему помогала тут же прибежавшая с огорода сестра. Задымил переносной мангал на высоких ножках, поставили стол под деревом. На белой скатерти, словно грибы, росли тарелки, тарелочки с алыми помидорами, пахучими малосольными огурчиками, копченым мясом и рыбой. Объявился молодой сосед. Василий доложил одним разом и Андронову председателю. Задание выполнено, люцерну Авдеевны скошено. Крикунов его не понял. Андронов поблагодарил. — Спасибо. — А говорил лишь автомат. «Организация», — коротко объяснил Василий. «Бутылка, самогона и чё хочешь снесут. Хоть траву, хоть само в девну». На столе уж красовался коньяк да изумрудная чабрецовая настойка. Крикунов налил стопку, подал ее Василию. Тот указался. «Алкоголь и никотин спецназу противопоказан». Крикунов удивился, но похвалил. «Молодец! Вот бы к делу тебя еще прислонить, чтоб бадики не сбивал. Готов в любую минуту, по специальности». «Куда я тебя?» — вздохнул Крикунов. «К амбару с берданкой». «Ладно, тренируйся, может, и впрямь, когда пригодишься». «Хе-хо!» — резко вскрикнул парень и, отвлетовав ногой, убрался прочь. Суетилась сестра, помогал ей шофер председателя, в мангале пламя уж отпылало. На жарких углях покрывались коричневой корочкой куски баранины, таяв в себя горячий жир и сок. Андронов рассказал о дне нынешнем, когда разносил он поминальные пышки. — Это ведь ужас какой-то! — закончил он свой рассказ и глядел на старого друга, ожидая от него утешения. Крикунов лишь пожал плечами. — Это не ужас, а жизнь. — Наша жизнь, — спокойно сказал он, и, выпив рюмку чабрецовой, похрустел малосольным огурчиком. Шумно понюхал дразнящий запах жареного мяса, спросил шофера. — Подходит? — Чуток еще, а то в просырь. Андронов глядел на давнего друга, как бы прозревая и понимая, что перед ним уже не тот Крикунов, с которым росли, а пожилой человек, любитель хорошо поесть и выпить, и уж не трогает его чужая боль. Давным-давно. Андронов налил себе рюмку коньяка. Коньяк был неплохой, Двин. В Москве о нем понемногу забывали. — Корыто, ведро, мешок, — досадливо продолжал Андронов. — Другие бы механизацию какую просили, а они лишь корыто. Крикунова, говорят, не допросишься. — Ты гутарь, гутарь, нам критика нужна, — подмигнул Крикунов шоферу, принимая из его рук шампуры с дымящимся мясом. — Держи, годок, — передал он шампур Андронову. — Ешь, и гутарь. Нам это полезно, свежий взгляд, критика. — Если полезно, то слушай, — усмехнулся Андронов. — Мне, честное слово, стало страшно. — Муки просят, сапог резиновых, калош. Крикунов ел смачно, не торопясь. Один шампур, другой, потом наступил передых. И тут он ответил. — Тебе, годок, страшно, а мне тебя слух еще страшнее. Андронов смутился. — Ты извини, конечно, может быть, я... — Погоди! — остановил его Крикунов. — Мне страшно и горько от того, что все вы, большие люди, зажмурки живете. А если глядеть, то за 100 лет вперед, а не себе под ноги. Горбачев, наша голова, поехал в Сибирь, завернул, как ты, на ферму, и так шумел. Ужас, ужас, жизнь прожил, руководил, руководил краем всей страной. А что на фермах творится, как люди работают, впервые увидал. Наш первый секретарь обкома, лето сли, позатот ли год на пленуме выступает. Тож горец не хуже тебя. Заехал он на ферму, корыто увидал, изшумел. Ручной труд, позор. Виски седые, всю жизнь на должности, райкомом, областью правил, а ничего не видал. Теперь вот ты охайлаешь. А ведь тоже власть и великая. Полжизни в Верховном Совете просидел, бюджет, направление, постановление. Цоп да цобе, правей, левей, рысью марш, куда мы? Дорысим, это ясно, уже дорысили. Под яром вверх тормашками лежим. Не в рюмку, а в стакан налил, Крикунов крепкого зелья, и выпил залпом. Рюмки не пробирали его. — Бомбу сделали, — продолжил он. — Космонавты один с другим летят. — А мамка твоя, как согнулась, девчонушка еще с мотыгою, так померла с ним в обнимку. Мотыга, лопатка, коса, топор, ведро, весь снаряд, как при царе Миколае. Только тогда все это было из доброго железа, да и завались его. А ныне поищи, да через 2 дня выкинь. Три мельницы в старые времена станицы имела, маслобойки, крупорушки. Все перели подчистую. Школу кто закрыл? Медпункт. Спасибо, Протопопов не кинул. Кто лошадей погубил? Кто землю у людей обрезал? Кто морил налогами, да бесплатно работать принудил? Коммуны, коллективизация, расказачивание, раскулачивание, укрупнение, разукрупнение, нынче от комплексы-гиганты, завтра малые фермы, МТС, РТС. Ликвидировать малые хутора, строить он центральный. Лишь слух спивай, вправо-влево, вперед-назад. 500 постановлений по сельскому хозяйству, на неделе 7 пятниц. Подъяр вверх тарманом, иначе не могло быть, когда слепой тебя ведет, да еще издали из Москвы. — Значит, и здесь я виноват? — спросил Андронов. — В бомбе, я в Чернобыле, тоже еще в сельском хозяйстве. Ну, пусть я слепец, чего не видел, не знал. Но те, кто жил здесь и живет, они-то почему молчали? — Кто они? — Мамки наши. — Почему мамки? — А кто еще? Мамки наши всю жизнь здесь провели. Нас вырастили. Отцов и твоего, и моего. Ты помнишь, в каком году погубили? И за что? Они шашки не вынимали. Лишь на собрании сказали, что надо сначала зерно людям раздать на трудодни, а потом сдавать государству. И врез им шлычку на бок. Где ихние кости? Остались мамки. Их трясли, а они, выходят, в горло уполномоченным должны были вцепиться и уйти по той же дороге, что и отцы, а нас с тобой вовсе осиротить. Сколь народу погубили! За горькую правду, какая глаза колет! За голоски! За две свеклы, за жменью отрубей! Какими детишек держали! Или тебе нужно восстание, восстание, чтоб подгребло всех и старых, и малых! Наша власть не шуткует, сила Соломов раз ломит. А сила великая, армия, над ней хорошо обтрудились. У ней в руках ни лопатка, ни мотыга. Да еще МВД, КГБ. Там тоже серьезные ребят. Так что на мамок наш хвалить все грех. А вот что до меня? Ты мне корытами да галошами глаза колешь. По мне тюрьма давно плачет за эти корыты да ведрушки. Я ворованную жизнь скупаю, из нее ладим. У меня более сотни выговоров. 124. По всем линиям. Не за баб, не за пьянку, а за нарушение финансовой дисциплины. Как цыган. Всю жизнь меняю, тяну, где плохо лежит. Прокурор дорожка набитая. 12 раз привлекался. 2 инфаркта на своем деле нажил. Мог бы, конечно, плюнуть на все и уйти, сядем придурком. На мое место в раз бы чужака посадили, и он бы колхозу вовсе решку навел. Я свой, я всю жизнь на две руки играю. Знаю, что людям надо украсть, иначе не проживут. Если воруют для жизни, я отвернусь. Всеобщий закон. А ты его лучше меня знаешь. Ты наверху, а сверху далеко видать. Если, конечно, не зажмуряться или не дремать. А вы ведь... В Верховном Совете всю жизнь дремали, лишь руки вверх подымали. Единогласно, единогласно. А у нас на бригадном ли, на колхозном собрании, кто-нибудь доскажет поперек? А у вас за столько лет, годов, хоть бы один не против проголосовал, а просто воздержался бы. Все единогласно. Законы по каким красть можно, а заработать нельзя. Принято единогласно. Бомбы отгрузиться поверх головы единогласно. А в кого их кидать найдем? Кидай в Афганистан и ребятишек туда же, зеленых. Принято единогласно. А большие люди сидят, рукой до них не достанешь. С нашими мамками их вряд не постановишь. Да я не в укор, — прижал к сердцу Крикунов большую мясистую руку. Не в укор, но в быль. Такая выходит наша доля, наша жизнь твоя и моя. Не прими, годок, в обиду. Обиды не было, но, как всегда, после откровений и Андронов-Крикунов чувствовали себя не очень ловко. Застолье порушилось. Еще посидели, поговорили о чем-то незначащем, расстались с облегчением. Андронов проводил старого друга, прощаясь с ним. Машина пошла в гору и скрылась. Щемящее чувство утраты сдавило сердце. Вернувшись во двор, он сел за разоренный стол, над которым хлопотала сестра, прибираясь. Поднималась в душе горечь неминуемой новой утраты. К тому же знал Андронов, не сегодня-завтра он навсегда покинет станицу, людей ее. — Присядь, сестра, — мягко сказал Андронов. — Давай с тобой выпьем. Сестра послушалась. А выпив, утерлась жесткой рукой, закусила, неловко тыча вилки в тарелку, и стала глядеть на брата, чуя его тревогу. — Нет, нашей мамушке, — проговорила она. Андронов же не о матери теперь думал. Через морщинистое лицо сестры, стариковскую же усталь, вдруг засветилась давняя. Детский юный лик проступил, дорогой и милый. Девчоночка, которая таскала его на закорках, баюкала перед сном, баловала сладким куском. Вот с ней навсегда прощаться пронзительно больно, а час расставания уже близок. Андронов со двора не ушел. Он сидел на крылечке и глядел в сторону Заречную. Там за рекой лежала синяя туча, порой погромыхивал добродушно далекий гром. Но мало-помалу туча потянулась к хутору, на темную синеве играли сполохи молний, пахнуло дождем, сестра ушла встречать скотину с попаса. А тут прибежал молодой сосед Василий, он был в пятнистой военной форме, брюки заправлены, высокие ботинки, куртка и кепи. «Разрешите доложить? Убываю, вручаю ключи от машины, она в полном боевом, в моем дворе». «До 8:00», — посмеялся Андронов. «Никак нет. Совсем убываю». «Куда?» «Боевой приказ в одну из горячих точек». Лицо парня сияло такой откровенной радостью, что Андронов все понял и ухнул. «Куда?» «Под пули, милый мой, зачем тебе это надо?» «Профессия наша такая», — ответил молодой сосед. «Спецназ, десантура. 3 секунды — ангел, 3 минуты — орел, остальное время — ломовая лошадь. И главное, не пролетать мимо земли. Счастливо оставаться, товарищ академик. Работать над атомом, он нам еще пригодится». Легкий топот, высокий прыжок, сомкнулись зеленые кусты в соседнем дворе, и вот уже нет никого. «Горячая точка планеты. Куда тебя занесет нелегкое? Этих точек в стране и мире хватает. Мальчишься, дурь, а может, вовсе не мальчишская? Я друзей по кускам складывал, с брони соскребал, уж мстил за них. Нет, не мальчишская. Это звериная, дикая проснулась и бродит в крови. И остановит его только смерть. Тогда все погаснет, а на лице застынет недоуменная улыбка». Синяя низкая туча наплывала на хутор. Над речкой в ливадах тревожно зашумели деревья. Раз за разом все чаще и чаще полыхали беззвучные молнии. И вот издали от займищного леса пронесся ветреный шквал. Деревья пригнулись и замерли в ожидании. Синеватый свет молнии далеко раздвигал недобрый сумрак. Новый ветреный шквал пронесся над хутором. Первые капли дождя, словно картечь, ударили в крыши. Их заглушил грохот грома и обвальный стеновой дождь. Мутный дождевой поток разом прошел по двору. Георгины у крыльца повалились, но дождь был коротким и скоро стих. Лишь молнии раз за разом били по онемевшему хутору, отражаясь в дождевых лужах. И в обморочной вечерней хуторской тишине явственно разнесся высокий женский плач. «Убирают моего соколеночка, одевает ему смертную рубашечку. Вы куда его убираете? Вы куда его снаряжаете? В горькую какую-то дорожечку, в далекую дальнюю до сторонушку, в сырую холодную до земелюшку». Голос вдруг сломался и полетел над хутором, и округой нечеловечий, а звериный вой: «Сынушка моя горькая!» Андронов сразу понял, по ком плач. По солдату-чернобыльцу. Пригнавшая корову сестра подтвердила: «Помер, царствие небесное, отмучился». Свечерело, и стало темнеть. Явственно белели цветки петуни. Сполохи беззвучных молний слепили глаза. Вспышка, черная тьма, потом глаза обвыкаются и видят покойную склянь дождевой лужи и вишневые ветки, склоненные над ней. Снова вспышка, опять в глазах чернота. И вспомнились Слепые птицы, каких он видел над казахстанской или степью, над арктической тундрой, это было давно. Но так ясно вспомнились эти несчастные, беспомощные птицы, ослепшие от вспышки на испытаниях. Сполох молнии, тьма в глазах. Но проходит минута, и глаза обвыкаются. Снова вечер, мокрая земля, трава, смутно белеющие петуньи, снова жизнь. Слепым же птицам вечная тьма, как солдату-чернобыльцу. Перед смертью горькое недоумение. За что? Почему? Где таилась беда? Андронову почудищит шаги с двором. Он осторожно выглянул на волю, боясь увидеть пьяного кудлатого мужика, отца чернобыльца. Вот сейчас он подойдет к ограде и закричит: «Детей наших загубил!» И будет кричать и кричать на весь хутор, на весь мир. Как его остановишь? Андронов шел в дом, в душную его теплынь. Подступала бессонная ночь, в которой будет все. Покойный Иосиф Шкловский, его горькие слова. Старый хуторской учитель, который не все спросил, а лишь начал. Старый учитель и молодой солдат. Пьяный отец его, бессловесная мать. Молодой сосед Василий с автоматом в горячей точке планеты. Сколько их успеет убить он, прежде чем глухой мокрый шлепок свинца оборвет его звериную жизнь? Пусть десяток людей убьет, пусть сотню. Это мало. Андрей Сахаров, учитель Андронова, отец водородной бомбы, принял на свою душу 5-6 миллионов жизней, ослепших птиц не считая. Подступала бессонная ночь.